Ирен знала две вещи. Во-первых, они не хранятся у Ван Синь. А во-вторых, профессорша не то что не позволит писать статью, она даже не разрешит взглянуть на эти документы. Но Ирен это было и не нужно. «Ирен, понимаю ваше рвение и ваши чувства, но сейчас лучше сосредоточиться на другом. Впереди конференция, и каждый ценный сотрудник должен сейчас внести свой вклад в то, чтобы она прошла безупречно. Мы должны сделать все для нашего университета, а потом, если вы сохраните ваш интерес, конечно, мы вернемся к этому вопросу». Положив трубку, мадам Би набрала еще один номер. «Папку Фредерика Саванжа и Жизель Кюри принеси в мой кабинет. И еще, тебе же не надо говорить о том, что эти папки не стоит ни под каким предлогом передавать или показывать другим сотрудникам. Нет? Ну и прекрасно». Еще через полчаса в кабинет мадам Би снова постучали. «Да что ж такое? Уже вечер, а они все ходят и ходят», — подумала профессорша. Спрятав бокал вина в шкаф, она разрешила войти. «Мадам Би, простите». Ирен зашла в кабинет с выражением искреннего сожаления на лице. «Простите, что снова вас беспокою, но мне кажется, я выронила свой телефон во время совещания. Кажется, он выпал из кармана. Можно я посмотрю под столом?» Ирен подошла к столу для совещаний, заглянула под стул и довольно искренне порадовалась. «Слава богу, он здесь. Не представляю, что бы я делала, если бы потеряла его. Извините еще раз». Ирен отправилась домой, по пути прослушивая запись из диктофона. Подъехав к дому, она уже знала имена двух своих самых странных пациентов. Даши еще не было, и она, не отвлекаясь ни на что, приступила к поиску. «Жизель Кюри и Фредерик Саванж», — размышляла она, — «оба из клиники. Ну что же, я знаю только один способ попасть в клинику легально». Она нашла сайты двух волонтерских организаций. Обе они оказывали помощь в совершенно разных предприятиях, в том числе сотрудничали с психиатрическими клиниками. Медицинский персонал, как правило, всегда занят своими прямыми обязанностями, и на всех пациентов их зачастую не хватает. Поэтому на игры, совместные чтения, уроки рисования и музыки, на все то, что сделает жизнь человека похожей на нормальную, у них не хватает ни времени, ни сил. Поэтому часто такие мероприятия проводят волонтеры. За психиатрической клиникой обязательно должна быть закреплена какая-то волонтерская организация. Ирен нашла на сайте одной из них информацию о помощи пациентам нужной ей клиники. Как правило, сначала нужно вступить в организацию, пройдя небольшое собеседование. На собеседование она записалась этим же вечером. «Чем занимаешься?» Даша скинула туфли и плюхнулась на диван. «Я собираюсь стать волонтером». «Ого! Молодец! Я, пожалуй, тоже присоединюсь к тебе, как только решу собственные проблемы». Ирен вдруг стало стыдно. «Слушай, неловко говорить, но это не потому, что я такая хорошая. Просто это единственный способ попасть в клинику и попробовать разузнать о моем пациенте. А еще стоит попробовать разговорить ту старушку и спросить, что было в письме». «Ирен, ты меня изумляешь. Вроде такая правильная-правильная, но хитрая, как лиса. Молодец!» «Если честно, я даже не уверена, что мне это нужно. Я попробую туда сходить, но если не получится, брошу это дело. В конце концов, я могу просто уйти от мадам Би. Ничего не потеряю». «Дождись конференции, блесни своими знаниями и познакомься со всеми профессорами. Если так хочешь заниматься наукой, есть много других мест. На конференции как раз будет много возможностей». Ирен уставилась на подругу. «Ты общалась с Киллианом? Ты прямо-таки его словами сейчас говоришь». Подруга смутилась. «Нет». Но Ирен красноречивым взглядом дала понять, что не верит. «Ирен, ты смотришь на меня, как строгая училка. Ну, может, мы поговорили об этом пару секунд? Он, кстати, очень сообразительный для своего возраста. И, кстати, он прав. Продержись до конференции, а потом кто-то тебя переманит». «Может, так и сделаю. Как суд?» «Не спрашивай. Мой адвокат — Ротвейлер. Он порвет Густаву. Но знаешь, это все так больно. Вроде бы сама решила, сама ушла, а все равно столько лет вместе, все равно тяжело. И такой ужасный суд. Скотина он, конечно». «Скотина», — поддакнула Ирен из любви к подруге. «Я сегодня иду на ночную прогулку с Киллианом. Он предложил встретить рассвет в каком-то удивительном месте, о котором никто не знает». «Лапочка, да?» «Ага. Надо еще сделать маску для лица и для рук. После них кожа шелковая. Я никогда не встречалась с таким молодым парнем». «Встречалась? Ой, не цепляйся к словам. Мы просто погуляем. А завтра у меня настоящее свидание со взрослым, богатым и перспективным женихом. Не успеешь оглянуться, как я от тебя съеду». Посмотрев в зеркало, она добавила: «Интересно, он замечает мои морщинки?»